Много загадок назагадывал старый Федяка. И праздничный парад, и верховная речь о миллионах побитых немцев — все это сошло за тихую неправду болтливого старикашки. Вранье ему простилось, да и на уме пленных в эти минуты были не парады и речи, а голод. Как только Федяка вывел свою лошадь за лагерные ворота, красноармейцы принялись грабить самих себя. Не щадя друг друга, они набивали горелой пшеницей рты, карманы, пилотки. «Ребята, братцы, сволочи!» — орал Штык на голодных сопленников. «Остепенитесь, я вам кулешу наварю. Аглоеды, чем завтра будете жить? Послезавтра землю станете грызть, мать вашу!» Не смогший предотвратить самограбеж, потерявший голос и силы, Штык плюхнулся на проножку походной кухни и, упрятав голову в ладони, застонал, словно получивший рану. Когда очнулся, вблизи уже никого не было, кроме пограничника Кондакова. Назар, елозя по пологу плащ-палатки, добирал остатки. Пересыпая с ладони на ладони черную пшеницу, отвеивал мусорную половку и ссыпал зерна в зеленую фуражку. «И ты здесь!» — проворчал с обидой Штык. «Тоже впрок запасаешься. Две жизни хочешь прожить?» «Не себе я», — спокойно ответил Назар. «Там в сарае ребята ослабшие, уже ничего и не просят. Им бы хоть по горстке». «Ну-ну, им надо», — согласился Штык. «Да и о раненых забыли аглоеды». «Раненых, слава богу, местные старушки кормят», — пояснил Кондаков. «Мне об этом санинструктор Речкин сказывал. Немцы маленько дозволяют, так что с ранеными дело терпимое». Штык вроде бы успокоился и уж без прежней злости глядел в пепельные, заросшие лица пленных собратьев, жадно поедавших разграбленное у самих себя зерно, не думая ни о каких запасах хотя бы на грядущий день. В каждом работала слепая стихия. Я поживу сегодня, а все остальные — завтра. На следующий день после постыдной самограбиловки на лагерь, на Плавск и, казалось, на всю матушку Россию обрушился повальный тяжеленный дождь, сгоняя с земли последние крохи осеннего тепла. К голоду и холоду прибавилась несносная мокрить, сулившая окончательную погибель. Школьный сарай спасал лишь малую часть наличного состава лагеря, но скоро и он превратился в душегубку. Не всех держали ноги. Люди падали от изнеможения и, моля о пощаде, на карачках выбирались на волю, как из преисподней. Спасшийся таким способом отползал к ближнему дереву, и ледяной ливень добивал его до блаженного беспамятства. Те же, кто перемогал стихию под открытым небом, кучковались под большими деревьями, укрываясь чем попадя, прятались в шалашах и в сарайных закутках, кое-как сгороженных на скорую руку. Повар Штык, умастившись под кухней, зазвал туда Назара Кондакова, и чувствовали они себя, как под колпаком полуразбитого дота. Со всех сторон шально несло холодищем, зато сверху они были защищены от прямого попадания дождевой дроби, которая в иные минуты походила на пулеметную очередь. Проклиная войну и пеняя на дождь, Штык и Назар наблюдали за немецкими часовыми, что поза проволокой подневольно выстаивали положенные часы под ливнем. В нахлобученных касках и прорезиненных плащах они походили на черно-каменных идолов, поставленных на все ветра для испытаний временем и непогодным лихом. «Погодите, стервецы, не то еще будет!» — в полный голос ворчал повар. «Как Штык, будет и снег, и мороз лютый! Мы подохнем, но и вы хрен выберетесь из России! Вспомяните и Наполеона, как Штык вспомяните!» После суточного ливня и в самом деле грянул мороз, а потом повалил и снег. Заковала в ледяную броню деревья парка, шалашные укромки пленных, стены школы и сарая. Лишь сарайная крыша оставалась голой и моросно парила человеческим духом. Зима с морозами и снегами заступила как-то разом, без обычных зазимков и оттепелей. В первое же лютое утро, когда ударил мороз, в лагерь забежал из школы Речкин. Он притащил пилу и передал приказ черного курта о заготовке дров для печей караулки. Комендант дозволил топить печи и на втором этаже школы, где размещались раненые, но только через день. «Старшина, похлопотал бы ты об нас!» — стали просить бойцы Речкина. «Хоть малые костерочки бы позволили!» «Просил граждане красноармейцы, умолял!» — уверял санинструктор пленных. «Категорически нет! Расстрел на месте! Топить разрешено только кухню!» Речкин, отыскав Назара, нарочито громким приказным тоном, чтобы слышали многие, распорядился. «Боец Кондаков, на вас возлагается доставка дров в караульное помещение. В заготовке участвуют все поочередно». Штык попытался заступиться за Назара, что на нем и так святое дело. Приготовка муки из древесной коры для болтушки, что без его пригляда и участия никакой кормежки не выйдет. «Иной жратвы нет у нас, подохнем», — пугал Штык и Речкина, — «и дров некому будет пилить». Кондаков и сам запросил отставки. «Не, чтоб я еще задницу грел немчуре? Нет». Когда Речкин уладил дело с теми, кто будет заготавливать дрова и кто топить печи, он отозвал Назара в сторонку и не без досады упрекнул солдата. «Ну и дурак же ты, Кондаков, ему жизнь спасаешь, а он в могилу лезет». «Жизнь и могила — штуки разные, старшина», — стала рассуждать Назар. «Жизнь безменом совести измеряется, а могила — аршином. Для меня не все равно». «Я не в том смысле», — заоправдывался Речкин. «Сейчас все на одних весах. Коль так все подравнялось, и жизнь, и смерть, тогда не мне выбирать, на то есть Божья воля». «Пойми же, дурья голова!» — гнул свое санинструктор. «У печей же теплее, чем под ледяным небом. Да и похлебочки перепало бы от раненых. Здешние старушки, хоть и скудненько, но кормят их. Немцы дозволяют. Не объел бы и ты их». «Ежели какой излишек случается, — обрадовался Назар, — так ты помилосердствуй для других. В сарае молодые ребята с голоду помирают. Вот-вот Богу душу отдадут. Сколько ж таких? Кто их считал? Но уже до взвода лежмя лежат. У меня и посудинка есть». Назар отшагнул к кухне, где меж колес стояла прикопченная бадья. Он схватил ее и силой сунул в руки старшины. В сарае отыскалась. Из-под дегтя углями выжег. Не гляди, что черная, заразы не осталось. «Нет», — запротестовал Речкин, — «такую ораву не прокормлю. Мне бы своих раненых спасти. Дистрофики не по моей линии». «Ах, вон ты какой партийный большевичок!» — не на шутку взъявился Назар. «А я по какой линии тебя караулю от расправы, а?» Он саданул костлявой рукой по голенищу сапога, где был упрятан партбилет Речкина. Позеленев лицом, старшина, однако, с напускным бесстрашием сказал: «Иди и донеси самому коменданту. Он тебя бутербродом с колбасой одарит и шнапсу нальет». «Да и ты не заносись, коль мы в одной ловушке оказались», — остепенясь проговорил Назар. «Знай боль и других». Показно прихрамывая, как прежде наставлял его старшина, Кондаков побрел к бойцам, которые готовились валить березу на дрова. Речкин вялой побежкой затрусил к школе. На левом плече моталась его неизменная сумка с красным крестом. В правой руке, колотясь о колено, тихо погромыхивала закопченная бодейка из-под тележного дегтя. Властно заступившая зима в первые же свои морозные и снежные заряды позавалила город, его избы и дома, брошенные казенные конторки и торговые лавки непролазным снегом. Позавешивала и без того темные окошки, хрупкой иниевой бахромой, затрамбовала сугробами палисадники, проулки и колодцы, остановила речку, изломала и без того изуродованные дороги. Даже по большаку немецкие машины продвигались в сцепе с танками или тягачами, продвигались извозным шагом. Захлебывались удушным ревом моторы, легковушки, мотоциклы и прочий малый и подсобный транспорт позаносило в заснеженные кюветы. Казалось, зима, словно божья ополченка, сама объявила войну войне. Спешившиеся с машин солдаты, умотавшие головы запасными нательными рубахами и кальсонами, ломились в избы плавчан в поиске спасительного тепла. Безжалостно отбирались полушубки и валенки, старушечьи шали и стеганые одеяла. Все это напяливалось, как на собственные чучела, и солдаты, похожие на этапных бродяг, снова лезли под промороженные тенты грузовиков и с прежним упорством продолжали двигаться на Москву.